Через неделю после Рождества случилось кое-что странное. На протяжении нескольких дней у меня было какое-то неприятное ощущение, словно за мной следят. Ничего особенного не происходило, просто чуть покалывало затылок. Я постоянно оборачивалась в спальне, в столовой, в душе, но все было по-прежнему, ничего необычного я не замечала. Я видела только толпу кошек в белых туниках и слышала, как повар выкрикивает бесконечный ряд номеров. Девушки вокруг были покрыты шерстью всех возможных оттенков и испускали самые разные запахи. Нас теперь было больше полутора сотен. И охранники, и Кэти вели себя как обычно. Конечно, на нас иногда пялились зеваки из-за решетки, но я была уверена, что тот, кто шпионит за мной, находится в лагере. Мне казалось, что кто-то издали наблюдает за мной, прилагая все усилия, чтобы остаться незамеченным. Я не стала рассказывать об этом Рыжей. Я не знала ничего наверняка, так что повода для беспокойства не было. Дни сменяли друг друга. Это странное чувство меня не отпускало, но я списывала его на счет ужасной усталости. Как-то вечером я рассказывала кошкам в спальне историю Арахны. Арахна была обычной девушкой, но она обладала особым талантом к ткачеству. Ее работы были так прекрасны, что слава о ней облетела весь мир и дошла даже до богини Афины. Та, приняв облик старушки, пришла в дом к Арахне. Полотна, вытканные девушкой, действительно были редкой красоты. Поэтому Афина позавидовала Арахне и решила вызвать ее на состязание. «Баттл на иглах», — подсказала одна из девушек. «Да, точно. И вот хоть тогда еще и не было соцсетей, все говорили только об их поединке. В назначенный день весь город пришел посмотреть на состязание. Как думаете, кто победил?» «Конечно же, богиня», — прошептал кто-то. «Боги всегда выигрывают». «Тсс», — сказала другая девушка. «Пусть она расскажет». Я продолжила. В тот день Афина соткала потрясающее полотно из золотых нитей. Арахна же превзошла саму себя. На ее полотне были изображены Зевс и разные животные, образ которых принимал Верховный Бог, чтобы соблазнять смертных девушек. Это полотно было настолько красиво, что никто и не заметил работу Афины. Она, разозлившись от того, что проиграла, и от того, что Арахна поведала всем о неверности Зевса, разорвала полотно девушки на мелкие кусочки. Уничтоженная Арахна заперлась в своей комнате и решила повеситься. Афину замучила совесть, и она в последний момент спасла девушку, превратив ее в паука. Теперь Арахна была обречена вечно ткать свою паутину. Девушки слушали конец истории, затаив дыхание. Миф об Арахне был одним из самых страшных, но мне он очень нравился. С тех пор, как я прочла эту историю, я перестала бояться пауков. Мне, напротив, стало казаться смешным, что кого-то могут испугать эти создания, которые терпеливо плетут паутину в темных уголках наших домов. А ведь пауки нередко становятся жертвами яростных людей, которые разрушают их творение. Мы проявляем к паукам такую же жестокость, как боги, к Арахне. Я едва успела закончить свой рассказ, как в темноте раздался чей-то голос. Голос, от которого меня бросило в дрожь. Голос, который я хорошо знала. Голос Морган. Я ни разу не видела ее с тех пор, как во время марша кошек ее ранили в живот. Она жива. И теперь она здесь, с нами. Я искала лицо Морган в толпе кошек, стоявших вокруг кровати. Я заметила ее в уголке. Она перестала носить очки. У нее выросла каштановая шерсть. Она все-таки стала кошкой. И, конечно, это она в последнее время наблюдала за мной издали, не решаясь подойти и поговорить. На ее тунике был номер 182. «История Арахны напоминает мне историю моей одноклассницы», сказала Морган слабым голосом. Я против воли сжала кулаки. Все девушки повернулись к Морган. Ее звали Алексия. Она была странной, Ее отец был с ней очень строг. В школе ее никто не любил. Она была козлом отпущения, гадким утенком. Над ней либо издевались, либо не обращали на нее внимания. А ведь она была очень умна и очень чувствительна. Морган выдержала паузу и повернулась ко мне. Я знаю, какой она была, потому что была с ней близко знакома. В детстве мы вместе ходили в воскресную школу. Я потом бросила эти занятия, но мы с Алексией продолжали дружить. Время от времени я приходила к ней в гости по субботам. У Алексии было много талантов. Она играла на фортепиано, рисовала, шила. Она шила тонкие, хрупкие вещи. Такие же хрупкие, как и ее душа. У нее были изящные белые пальцы. Она была чем-то похожа на старых кукол, которых продают на блошиных рынках. Все же видели таких кукол в кружевных платьях с фарфоровыми лицами и грустными глазами. Девушки закивали. Я тоже понимала, что Морган имеет в виду. Она очень точно описывала Алексию. Музыка, рисование, шитье — все это позволяло Алексии сбежать от реальности. Было такое чувство, что она живет в кукольном домике. У нее дома всегда должен был быть порядок, а шуметь было запрещено. Мать Алексии не хотела, чтобы ее дочь взрослела. Грудь, волосы, месячные. Обо всем этом она и слышать не желала. Возможно, поэтому, хоть Алексия и была нашего возраста, она больше походила на больного ребенка, запертого в собственном теле. Но когда Алексия садилась за фортепиано или брала в руки иглу или карандаш, она начинала светиться изнутри. Она становилась собой, и мне это очень нравилось. Я ее обожала. В какой-то степени я ей восхищалась. Морган помолчала несколько секунд. Я вспомнила, сколько раз она ухмылялась при виде Алексии и как оскорбляла ее. Я не могла поверить в то, что они дружили. «Однако», — вновь заговорила Морган, «я делала вид, что не знаю ее. Я боялась, что кто-то узнает о нашей дружбе. Не знаю почему. Наверное, потому что я не хотела, чтобы меня тоже перестали любить. Так что я вела себя, как все вокруг». На этих словах Морган посмотрела на меня с грустной улыбкой. У меня сразу же разжались кулаки. Морган стала рассказывать дальше. Я должна была встать на ее защиту. Рассказать всем, как прекрасна Алексия, как здорово она играет на фортепиано и какие безумно красивые картины она вышивает. Но я молчала, словно все это не имело для меня никакого значения. Я знаю, что это глупо. Алексия никогда меня ни в чем не упрекала. Ей было так одиноко, что она не пыталась бороться. Но когда я приходила к ней в гости, когда мы сидели у нее в комнате, я была готова отдать все на свете, чтобы всегда быть с ней рядом. Морган опустила голову. Мы все ждали продолжения. В тишине было слышно только ровное дыхание спящих кошек. Несколько месяцев назад, в сентябре, мы сидели в комнате у Алексии. Она только что закончила играть пьесу на фортепиано. От этой музыки мое сердце стало биться сильнее. И не знаю, как объяснить. Когда Алексия доиграла до конца, мое сердце продолжало бешено подпрыгивать, словно ноты все еще звучали внутри меня, в моем сердце, в моем теле и пальцах. А когда я взглянула на Алексию, я поняла, что она испытывает то же самое. Внутри нас продолжала искриться музыка. И мы, не думая ни о чем, взяли и поцеловались, не отходя от фортепиано. Это было странно. Странно, но очень нежно. Алексия такой и была. Странной, но нежной. Это было очень приятно. Так что мы и после первого поцелуя не стали ни о чем задумываться. Мы поцеловались снова. И еще мы не услышали, как дверь комнаты открылась и как вошла мама Алексии. «Вот черт!» — выругалась одна из девушек. Другие зашикали на нее, чтобы она молчала. Я убежала из дома Алексии, бросив ее одну. Прежде чем захлопнуть дверь, я слышала, как ее мама кричит: «Ты согрешила! Ты согрешила!» И я не понимала, к кому она обращается, ко мне или к дочери. Я должна была остаться, но я была готова умереть от стыда. Конечно, мне было стыдно перед мамой Алексии, но и за свое желание поцеловать подругу мне тоже было неловко. Мне много лет твердили, что это плохо, что любовь и все в этом роде может быть только между мужчиной и женщиной, что все остальное — грех. Мало-помалу я убедила себя, что во всем виновата Алексия. Да, это она впутала меня в эту историю. Поэтому на следующей неделе, когда Алексия снова появилась в школе и попыталась со мной поговорить, я сказала ей ужасные вещи. Я сказала ей, что ненавижу ее и больше не хочу ее видеть. Никогда. Что она сгорит в аду. И что она этого заслуживает. После мы не разговаривали. Это было прямо перед началом мутации. В воздухе вдруг почувствовалось напряжение. Некоторые девушки качали головой. В бассейне я впервые увидела, что у Алексии на теле выросли волосы. Над ней смеялся весь класс. Я тоже притворилась, что мне смешно. Но когда я увидела, что случилось с Алексией, мне стало страшно. Я была уверена, что она стала такой из-за нашего поцелуя. В тот день я воспользовалась тем, что учитель отвлекся и сфотографировала Алексию. Да, я ее сфотографировала и выложила этот снимок в соцсети. Я перебила ее, не успев подумать. «Морган, так это была ты?» Я была уверена, что это дело рук учителя. «Зачем? Зачем ты это сделала?» Я боялась, что стану такой же, как Алексия. А выложить ее фото в сеть было для меня чем-то вроде спасения. Я не могла предположить, что Алексия покончит с собой. В спальне повисло глубокое молчание. «И именно поэтому я потом вступила в лигу», добавила Морган сдавленным голосом. «Именно поэтому я сделала все это». Девушки напряглись. Я почувствовала, как по воздуху разливается злоба. Я подумала, что Морган, наверное, сошла с ума, раз рассказала кошкам о лиге. Но она не растерялась. Она продолжала говорить очень мягким голосом. «Вы хорошо знаете лозунг Савини. Правда на стороне Бога. Мне казалось, что он прав. Но на самом деле мне было страшно. Я боялась, что со мной может произойти то же самое, что и у меня начнется мутация». У некоторых девушек на лицах было написано отвращение. «Я знаю, что вы меня презираете, и я не могу на вас за это сердиться. Но теперь я с вами». Мы ждали, что Морган скажет еще что-то, но она только еще раз прошептала: «Теперь я с вами». Я чувствовала, что кошки настроены враждебно. Они ненавидели Морган и имели на это право. Некоторые девушки стали расходиться по кроватям. Другие повернулись ко мне, словно ждали от меня ответа. Можно ли доверять девушке, которая состояла в лиге? Тут Морган вытащила что-то из-под туники. «Я не прошу вас любить меня, но я все равно теперь с вами». И она помахала перед собой чем-то вроде самодельного ножа. Это была кривая темная металлическая пластина, которая, однако, была тщательно заточена. «Что это?» — спросила одна из девушек. «Нож. Я знаю, где ты его нашла». Это и вправду было невероятно. Ведь охранники внимательно следили за тем, чтобы нам в руки не попал ни один предмет, который мы могли бы использовать как оружие. Я сделала его из крестика, когда меня сюда привезли. «Что?» «У меня на шее был крестик. Когда со мной беседовала Кэти, я сказала ей, что глубоко религиозна. Мне пришлось доказать ей это, прочитав наизусть целую главу Евангелия. Она разрешила мне оставить крестик. Лезвие, которое она держала в руках, было похоже на примитивное, но очень острое оружие». «И что ты нам предлагаешь делать с твоим ножом?» — проворчала рыжая. «Совершить самоубийство?» Морган покачала головой. «Нет, что ты! Таким лезвием можно много чего порезать». Ее лицо просияло. Мы будем Афиной и Арахной одновременно. Мы сломаем швейные машинки. Эти долбанные машинки. Так мы и начали нашу подрывную операцию. Кэти была настолько глупа, что еще не скоро догадалась, почему у нас постоянно ломались швейные машинки. Достаточно было сделать глубокий надрез на катушке ниток, сломать иголку или провести лезвием по приводному ремню, и машинка выходила из строя. Чтобы не вызывать подозрений, мы составили очередь, и каждая девушка с нетерпением ждала своего часа. Это было даже весело. Нам доставляло удовольствие подзывать охранников в цеху и наблюдать за выражением лица Кэти, когда она обнаруживала, что такую катушку использовать нельзя или что машинку надо отдать в ремонт. Иногда мы проворачивали более изощренные диверсионные акты. Мы сшивали вместе два куска ткани, но не оставляли места для рук или для головы. Такую одежду никто не смог бы носить. Некоторые девушки строчили очень слабые швы. При малейшем движении такая туника распадалась на части. Охранники в цеху следили за нами не слишком усердно, так что, думаю, они ничего не замечали. Одна девушка смогла стащить для нас пару фломастеров из зала свиданий, и мы писали послания на внутренней стороне туник, предназначавшихся для кошек. «Борись! Революция вперед! Кошки, объединяйтесь! Сопротивление!» Мы словно бросали в море бутылки с записками, которые вода разнесет по всей стране. Это был наш способ сказать сестрам, что они не одни. Конечно, некоторых девушек наказывали, били и отправляли в карцер. Но у нас была надежда, она чувствовалась повсюду, даже в темноте карцера. Благодаря своей идее Морган завоевала уважение девушек. Некоторые считали ее настоящей бунтовщицей, несмотря на ее всегдашний потерянный вид. Вокруг Морган собралась небольшая группа верующих кошек, и по вечерам они встречались в углу спальни. Я слышала, что они направляют свои молитвы богине, а не Богу. В каком-то смысле это было логично. Если Бог сотворил нас по своему подобию, значит, Он был женщиной. Думаю, девушки молились не только о судьбах всех кошек, но и о победе над Лигой и Савини. Как-то раз Морган подошла ко мне и спросила, известно ли мне что-нибудь про Сару. Я ответила, что ничего не знаю и что видела, как Сару сажали в полицейскую машину у магазина месье Бланше. Никто не знал, что с ней стало. Ее так и не привезли на завод. Мы с Морган вспомнили, как втроем гуляли по главной улице. «Мы считали тебя нашей служанкой», — призналась я в конце концов. «Думаешь, я этого не замечала? Вы считали меня тупой, а мне просто хотелось с вами дружить». Я сжала ее руку. «Я знаю, Мо». Я спросила у Морган о том, что произошло во время марша кошек. «Тебя ранили, я видела, но ты ничего не сказала об этом девушкам». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Это сделал отец Алексии». «Что?» «Он не состоял в лиге. Он пришел не на митинг против кошек. Он пришел расквитаться со мной. Я вспомнила, что видела его в толпе. Он стоял неподалеку от Морган. Он был не в белом. На нем, как обычно, был темный костюм». «Хочешь сказать, что это он?» Морган кивнула. «Да». Это он ударил меня ножом у церкви. Он считал, что ответственность за смерть Алексии лежит на мне, что я согрешила, ну и все в таком духе, что это я во всем виновата. Он преследовал меня несколько недель, а в день марша он, увидев плакаты с портретом дочери, пришел в ярость. А может, он заранее решил полоснуть меня ножом, не знаю. «Ох, Мо, почему ты не рассказала об этом девушкам?» Она пожала плечами. «Я не жду жалости, Лу. Никогда». Я погладила Морган по щеке. «Я провела несколько дней в больнице. Ничего страшного со мной не случилось. У меня было время подумать. Я поняла, что вся эта история с темными зашла слишком далеко, ну, то есть с кошками. Их было слишком много. Когда меня выписали из больницы, у меня началась мутация. И тогда я поняла, как сильно ошибалась». Я была кругом не права. Это была правда. Но я не могла злиться на Морган за это. Алексия, Фатия, Сара, Морган и я, мы все выживали как могли. Мне так жаль Алексию. Я бы никогда не могла подумать, что мы целовались. Я помотала головой. Нет, я о другом. Я не знала, что вы были так близки. Я повела себя как полная идиотка, Лу. Я должна была справиться со всем этим, но испугалась. Прошлого не вернуть. Я просто надеюсь, что Алексия в раю и что она может играть на фортепиано сколько ей угодно. Я вспомнила ту фразу про ад и рай, которую постоянно говорила рыжая. Но, разумеется, Морган, я ничего не сказала. «В любом случае», — заключила Морган, «теперь у меня есть когти и клыки, так что обходить меня стороной в интересах отца Алексея». Несмотря на радость, которую мне приносили диверсия и поддержка девушек, я чувствовала себя все слабее. Я смертельно устала. У меня часто болела голова. С тех пор, как меня привезли в лагерь, я, наверное, потеряла около 10 килограммов. У меня постоянно были какие-то рези в животе, груди и спине. Но девушкам я не жаловалась, потому что знала, всем приходится нелегко. Но рыжую я обмануть не смогла. Однажды, когда мы стояли в очереди в столовой, она положила руку мне на плечо. «Держись, сестра». «Все в порядке, не беспокойся». Рыжая вдруг стала на удивление ласковой. Она погладила меня по щеке. «Не ври. Я прекрасно вижу, что у тебя не все в порядке». Мне пришлось признаться, что у меня болит все тело и что я совсем без сил. «Здесь есть медпункт?» «Забудь это слово, Луиза. Посадить в карцер? Вот все, что они могут для тебя сделать. Мы с тобой сходим к одной девушке, которая творит чудеса». Тот день меня лихорадило, а от одной мысли о том, что нужно проглотить ложку супа, к горлу подступала тошнота. Я отдала свой суп девушке, сидевшей рядом. На выходе из столовой меня дожидалась рыжая. «Ты ничего не съела, да?» Я не стала ее обманывать. «Пойдем, надо найти Белянку». Я уже видела эту девушку. Ее невозможно было не заметить. У нее была полностью белая шерсть. Поэтому она и получила свое прозвище. Незадолго до мутации она начала учиться на врача. Она ничего не просила за свои советы и помощь. Но кошки всегда приносили ей какую-нибудь мелочь в знак благодарности. Я сказала рыжей, что мне нечего дать Белянке. «Не беспокойся. Если Белянка может чем-то тебе помочь, она это сделает». И она повела меня в угол двора. Стояла ясная погода. В небе виднелись проблески солнца. Я закрыла глаза и с наслаждением подставила лицо под его ласковые лучи. До конца перерыва оставалось всего лишь полчаса, а мне хотелось, чтобы он длился вечно. Я вспомнила о вечерах, которые мы с Томом проводили у охотничьего домика. Мы спокойно читали часами напролет, лежа под солнцем. Мы дошли до туалетов. Когда мы входили, на нас пристально посмотрел охранник. Внутри здания стоял отвратительный запах. Туалеты строили на скорую руку, и они совсем не соответствовали нормам. Белянка сидела на раковине. Вокруг нее стояло 4 девушки, и она тихим голосом давала им советы. Одна из кошек кашляла без остановки. Было такое чувство, будто кто-то натер ей горло наждачной бумагой. Я стала ждать своей очереди. Рыжая похлопывала меня по плечу. «Все будет хорошо, сестра». Прежде чем уйти, девушки положили в руку Белянке какие-то маленькие предметы. Она посмотрела на меня и поманила рукой. Рыжая ушла дожидаться меня снаружи. «Как тебя зовут?» — спросила Белянка. «Луиза». Она улыбнулась мне. У нее были удивительные голубые глаза. «Это ты, та самая Луиза из видео, которое сняли у школы?» Я смущенно кивнула. Мне казалось, что это произошло так давно. «Я его смотрела. Оно появилось прямо перед тем, как у меня началась мутация. Ты поступила очень смело». Она положила то, что держала в руке, на край раковины. Это были всего-навсего камушки. 3 серых круглых камушка. И этим девушки отблагодарили Белянку. Она заметила мой взгляд. «Камушки — это что-то вроде символа», — сказала она. «Исцеление наступает в том числе благодаря этому, благодаря вере и доверию». Она махнула рукой, чтобы я подошла поближе. «Что с тобой, сестра?» «Я плохо себя чувствую. Очень плохо». Белянка задала мне несколько вопросов, провела руками по моему телу и посмотрела мне прямо в глаза. В ее голубых глазах отражался солнечный луч, проникавший сквозь крышу ангара. Казалось, Белянка удивлена и обеспокоена одновременно. «Луиза, это невероятно!» Я не знала, что сказать в ответ. Она повторила: «Невероятно!» «Что? Что со мной такое?» Она мотнула головой и сказала: «Луиза, я могу ошибаться, но...» «Что? Ты беременна?» Не могу вам сказать, что именно я почувствовала, услышав эти слова. Я была ошарашена. Ошарашена настолько, что не сразу поняла, что случилось. «Но как?» Белянка погладила меня по щеке. «Ты в порядке?» Вместо ответа я кивнула. Я не знала, о чем говорить, о чем думать. Насколько мне было известно, такого не случалось еще ни с одной кошкой. Все вокруг твердили, что это невозможно. По этому поводу было написано несколько десятков статей. Ученые выяснили, что мутация хромосомы X является отклонением от нормы. С появлением хромосомы T кошки стали отдельным видом, и, следовательно, скрещивание было невозможно. Савини даже использовал эту информацию, чтобы доказать всем, что мы не можем считаться божьими творениями. «Слава Господу!» — провозглашал он в своих речах. «Темные и бесплодные, они никогда не смогут иметь потомство с нашими сыновьями. Разве это не указывает на то, что они не являются частью божественного плана?» Когда мы с Томом занимались любовью в охотничьем домике, мы использовали презервативы, которые он принес. На всякий случай. Но в первый раз, в самый первый раз в больнице, мы об этом даже не подумали. И одного раза было достаточно. Я очень долго молчала. Я знала, что Белянка права. Я чувствовала: внутри меня зарождается жизнь. Жизнь зарождалась, а я понятия не имела, что с ней делать. Я даже не знала, как это создание будет выглядеть. Я даже не понимала, хочу ли я это узнать. Раздался вой сирены, и я пошла в цех. В тот вечер мне не хватило смелости присоединиться к девушкам, которые рассказывали истории, собравшись вокруг кровати. Я осталась лежать на своем матрасе, пытаясь разобраться с вопросами и сомнениями, которые роились у меня в голове. Я слышала, как шепчутся девушки, как по железной крыше барабанит дождь, и была готова отдать все на свете, лишь бы Том сейчас был рядом со мной и рассказал мне пару идиотских баек про обожаемые им ужастики. Кто-то дотронулся до моего плеча. Я открыла глаза. Это была Рыжая. «Как ты, сестра?» «Устала, но все хорошо». «Что тебе сказала Белянка?» «Ничего особенного. Она уверена, что это просто грипп. Ничего серьезного». Рыжая скривилась. «Ты не умеешь врать, сестра». Я вздохнула. «Не понимаю, о чем ты?» «А я прекрасно понимаю». Она положила руку мне на живот. «Потому что со мной такое уже случалось». «Не понимаю, о чем ты», — повторила я. Рыжая, притворившись, что не расслышала, прилегла рядом со мной. Я не стала противиться. Она прижалась своей щекой к моей. Рыжая так долго молчала, что я решила, что она уснула. Наконец, я услышала, как она шепчет мне на ухо. Я даже не знаю, как его звали. Знаю только, что он был очень красивым. Это случилось на вечеринке у друзей. Я скучала, сидя на одном краю дивана. Он на другом. Мы встретились взглядом и сразу же друг другу понравились. Сработал инстинкт. Иногда все происходит очень просто. Что бы мы ни говорили, мы остаемся животными. Я безумно желала его, а он меня. Было видно, что нам не нужно разговаривать и притворяться. Знаешь, это чувство в животе. Словно катаешься на американских горках. Мы с тем парнем с первого взгляда поняли, что сидим в одном вагончике. Мы одновременно встали и вышли в сад. Мы занимались любовью на траве. Мы не думали ни о чем. Да, конечно, я могла спросить, есть ли у него презерватив. Он и сам мог бы об этом подумать. Но ни у него, ни у меня даже мысли об этом не проскочило. Так что иногда никто ни в чем не виноват. Или все виноваты во всем. Мы занимались любовью, словно больше нам делать было нечего. И нам было очень хорошо. Мы оделись, попрощались, и все. Рыжая выдержала паузу. Мне было 15. Это был мой первый раз. В темном углу спальни закашляла одна из кошек. Через месяц я узнала, что беременна. Я не знала, как поступить. Я знала только, что это не то, чего я хочу. Я не могла представить, как расскажу об этом родителям, особенно отцу. Он у меня психованный. Он считал, что мне все еще 8 лет. Мне казалось, что моя жизнь разбита вдребезги. Я хотела стать художником, а не завести ребенка. Я чуть с ума не сошла. Медпункт у нас в школе закрылся задолго до этого. Центра планирования семьи в моем городе тоже не было. Поэтому я заявилась к нашему семейному врачу. Он знал меня с самого детства. Это был очень милый старичок. Я ему очень доверяла. Он принял меня в своем кабинете, и я, бросившись в омут с головой, сказала ему, что беременна. Сначала он мне не поверил. Наверное, подумал, что я шучу. Подростковые причуды. Но он понял, что я говорю серьезно, когда я сказала, что покончу с собой, если он мне не поможет. Это была правда. Я была готова на все. Я боялась только одного, что он откажет. Но он сделал все, что от него требовалось. Он даже не стал читать мне никаких наставлений. Просто дал пару советов на будущее. Не подумай, что мне было легко. Но я выдержала, потому что знала, что моя жизнь продолжится, что я смогу ходить в школу, выучусь на художника, и все в таком духе. Рыжая замолчала. Я ничего не говорила. В тишине раздавалось только ее спокойное дыхание. Я чувствовала его тепло прямо у уха. Ну а через месяц мои родители развелись. Я осталась с мамой. В моей жизни все пошло не так. Я никогда не училась в художественной школе. Я бродила от одного заброшенного здания к другому. Я увлеклась граффити, стрит-артом. Я, можно сказать, наконец-то занималась тем, что мне было по душе. Понимаешь, мы можем строить планы, но жизнь — это не карта, на которой прочерчены все дороги. Север, юг, пункт А, пункт Б. Никогда не знаешь, через что тебе придется пройти, чтобы добиться своего. Иногда я думаю о враче, который мне помог. Думаю, все было бы совсем по-другому, если бы он позвонил моим родителям или попытался убедить меня сохранить ребенка. Но он предоставил мне право выбора, и это бесценно. Я покачала головой, стараясь сохранять спокойствие. Но это было сложно. Я почувствовала, что у меня на глазах выступили слезы, и рыжая обняла меня. «Что мне делать?» — спросила я. «Тебе решать», — прошептала рыжая. «Я даже не знаю, как может выглядеть этот ребенок. Я думала, что это невозможно». «Я тоже. Но твой пример доказывает обратное. Если я останусь здесь, эти охранники непременно об этом узнают». Мы молчали. Слышен был только шум дождя над нашими головами. «Может, Белянка знает, как от него избавиться?» «Я не знаю». «Хочешь его сохранить?» «Этого я тоже не знала. Любой исход казался мне невероятным». «Только ты и можешь знать», — прошептала рыжая. «Не позволяй никому решать за тебя. Никогда. Как бы то ни было, я буду рядом. Мне плевать на ад и рай». В конце концов, новость разлетелась по всему заводу. Сначала я подумала, что это Белянка всем разболтала. Но когда я спросила у рыжей, она усмехнулась и показала пальцем на свой вздернутый нос. «Нам слова не нужны, сестра. Достаточно почувствовать». И она была права. Я поняла, что мой запах изменился, словно я побрызгалась духами. В этом опьяняющем аромате было что-то сладкое, тяжелое и дикое одновременно. Он напоминал запах белых бархатистых цветов, которые так любила мама и которые иногда стояли на столе в гостиной. Девушки не спускали с меня глаз. Они уступали мне место в очереди за едой. Они аккуратно дотрагивались до меня, когда мы работали в цеху. Они решили, что я больше не участвую в подрывной операции. «Тебе нельзя так рисковать», — заметила мне одна из них. Я вырвала фломастер у нее из рук. «Здесь я принимаю решение». Через несколько дней охранник из цеха нашел у одной из кошек лезвие, сделанное из крестика. Он, видимо, был посообразительнее остальных, потому что понял, что мы использовали самодельный нож, чтобы разрезать катушки и выводить из строя машинки. Думаю, той девушке учинили строгий допрос, и она все-таки во всем призналась. Наутро охранники приказали нам встать и обыскали спальню сверху донизу. Они забрали фломастеры, книги, значки, украшения, клочки бумаги с нацарапанными посланиями. Забрали все мелочи, которые девушкам удалось незаметно пронести на завод из комнаты для свиданий. Охранники отняли все подчистую, а девушек отправили в карцер. Затем Кэти собрала всех в цеху. Между швейными машинками толпилась огромная масса кошек. Кэти поднялась на небольшое возвышение. На ней была белая тога, на фоне которой ярко выделялось ее пунцовое лицо. «Девушки», — сказала Кэти дрожащим от гнева голосом. «Девушки, вы меня разочаровали. Даже хуже, вы меня обманули. Вы обманули мое доверие к вам. Вы знаете, что мы все день ото дня трудимся, чтобы помочь вам вновь обрести истинный путь, путь добра, путь света». Кэти сложила руки перед грудью в молитвенном жесте. «Поверьте мне, все усилия правительства и министра Савини направлены на то, чтобы наставить вас на путь света. Прямо сейчас ученые проводят исследования, пытаясь найти лекарство от вашей болезни. Ведь все мы знаем, какие страдания эта болезнь приносит вам и вашим близким. Мы не теряем надежды, что однажды вы вновь окажетесь среди людей. Нет, мы продолжаем верить!» Она с грозным видом наставила на нас палец. «Но я уже говорила вам, и повторяю это каждый день. Вы тоже должны внести свою лепту в общее дело. Вы тоже должны приложить усилия. Иначе у нас ничего не выйдет, и вы навсегда останетесь заперты в позорной оболочке, в которую превратились ваши тела. Вы должны побороть в себе лень, глупость и животную грубость, которые оскверняют ваши души. Вы должны бороться с природными склонностями, которые свойственны животным. И в этом вам поможет работа. Труд защитит вас от животного начала». По всему цеху стояли охранники с автоматами в руках. Мы чувствовали, что им не по себе от того, что мы все собрались в одном помещении. Кэти сделала несколько шагов вперед. У нее блестели глаза. Было такое чувство, что она сейчас заплачет. «Знаете, мне больно. Я глубоко огорчена. Ведь мы прожили вместе не одну неделю. И мне казалось, что мы все становимся большой дружной семьей. Да, говорю вам совершенно искренне. Я научилась принимать и любить вас, несмотря на ваши недостатки. Словно мать, которая любит свою отсталую дочь. Мне было радостно видеть, как вы стремитесь к свету. Я надеялась, что однажды вы станете нормальными женщинами. Да, я действительно поверила, что вы относитесь ко мне как к собственной матери». Она замолчала, покачала головой и заговорила громовым голосом. «Именно поэтому мне так трудно осознавать, что из-за подрывных действий небольшой группы девушек Наши ежедневные усилия были напрасны. Столько труда пошло на смарку из-за шайки глупых эгоистичных созданий. Я расцениваю это как предательство. Вы все должны расценивать эти действия как предательство со стороны тех, кого вы считали сестрами». Теперь глаза Кэти пылали негодованием. «Пусть те, кто ломал машинки, выйдут вперед!» В зале повисла гробовая тишина, прерываемая только рыданиями некоторых девушек. Кто-то шептал «Простите», закрыв глаза и сложив руки в знак раскаяния. Но большинство кошек просто опустили головы, словно над ними бушевала гроза. Кэти, охранники и все собравшиеся ждали. И вот к возвышению, на котором стояла Кэти, направилась девушка. Номер 182. Морган. Она молча шла между швейных машинок, высоко подняв голову. К Морган кинулся охранник. И в этот же момент из толпы вперед вышла еще одна девушка. А затем еще одна. И еще. И еще. Я тоже пошла вперед. Мы все молча пошли вперед. Вся наша толпа без единого звука двигалась вперед. Кэти с охранниками смотрели на все происходящее и не верили своим глазам. На них молча шли девушки с шерстью разного цвета. Все смотрели прямо перед собой. Мы были едины. Я чувствовала все наши запахи. Разные, но в то же время похожие. Примерно такое ощущение возникло у нас и на марше кошек. Мы были глыбой, которую невозможно сокрушить. Нас не могли остановить ни проповеди, ни дубинки, ни туники, ни швейные машинки. К нам присоединились даже самые покорные, самые забитые, даже те, кто всего несколько минут назад умолял о прощении. Кэти, стоя на возвышении, бессильно качала головой из стороны в сторону. Нас отправили в спальню. В тот день в цеху не было слышно треска швейных машин. В тот день никто не работал. Это была победа. Маленькая и даже ничтожная. Но все-таки победа. Фатия сказала мне, идет война. Она была права. Но она ошибалась, думая, что мы воюем против всего человечества. Мы вели войну сами с собой. Мы боролись с отчаянием, с чувством вины и стыда. С тем, что нам пытались навязать с самого детства. Нам уменьшили порции в столовой, увеличили рабочий день, запретили свидания. Последствия нашего бунта не заставили себя долго ждать. Больше всего мы беспокоились о Морган. На следующий день всех девушек, как и каждое утро, собрали во дворе под присмотром охранников. Небо было белого цвета, ночью шел дождь, и земля блестела от инея. У стоявших на холоде кошек изо рта вылетали облачка пара. В главные заводские ворота въехала черная машина в сопровождении полицейского фургона. Из нее вышли Ревер и Лемуан. Кэти сухо поприветствовала их. Конечно, Ревер и Лемуан прибыли на завод не с дружеским визитом. Им, скорее всего, доложили о том, что ситуация ухудшилась, и они приехали навести в лагере порядок. Они осмотрели толпу неподвижно стоявших притихших кошек. А потом Кэти пальцем показала на Морган. Вот она, номер 182. Ревер с Лемуаном подошли к Морган. Она не опустила глаз. Она также пристально смотрела на мужчин, как и они на нее. «Все произошедшее ее рук дело», — не унималась Кэти. Она делала все возможное, чтобы спасти свою шкуру. Это было очевидно. Ей нужно было найти зачинщицу, возложить на кого-то всю вину. И она выбрала Морган, которая первая вышла из толпы в цеху. Мне хотелось вмешаться, что-нибудь выкрикнуть. Но девушки, стоявшие вокруг меня, словно почувствовали мой гнев и посмотрели на меня, качая головами. «Мы ничего не можем сделать, сестра», — прошептала одна из них. Они были правы. Вокруг нас стояли вооруженные охранники, и Морган даже не пыталась отпираться, когда Лемуан спросил, «Это правда?» Она кивнула, выдавив улыбку. Ей надели наручники и повели в полицейскую машину. Я до сих пор помню, как Морган смотрела через заднее стекло. Она смотрела не на нас. Ее невозмутимый взгляд был устремлен куда-то очень далеко. Будто на ней не было наручников. Будто она была свободна, и ничто не могло лишить ее этой свободы. Когда Ревер с Лемуаном уехали, Кэти вышла вперед и одарила нас убийственным взглядом. Взглядом, в котором читалось: «Не пытайтесь больше меня обхитрить, иначе вас ждет кое-что похуже». Заревела сирена, и мы направились в цех. По дороге туда я догнала рыжую. «Как думаешь, что они сделают с Морган?» — спросила я. «Посадят ее в тюрьму?» «Кошек в тюрьму не сажают, сестра». «А что тогда ее ждет?» Рыжая покачала головой. «Кажется, есть места похуже нашего лагеря. Оттуда никто никогда не возвращается». Жизнь в лагере пошла своим чередом. Атмосфера была нездоровая. Многие кровати в спальне пустовали. Это были кровати девушек, посаженных в карцер. Кошки, которые спали на полу, воспользовались этим и перебрались на свободные койки. Только кровать Морган никто не занял. Кто-то выложил на ее подушке 7 камушков в форме креста, и никто не решался их убрать. Мелочь, но я уверена, для Морган это могло бы значить многое. Я не была религиозна, но если Бога или богиню можно было где-то обнаружить, то точно на рваном покрывале, хранившем память о Морган, а не рядом с свиньи и приспешниками Лиги. По ночам охранники непрестанно ходили между кроватями с фонариками и рациями в руках. Так что нам пришлось прекратить собрания, на которых мы рассказывали истории. На входе в цех и выходе из него нас обыскивали, а качество сшитых нами вещей тщательно проверяли. Я все еще ощущала слабость, и, несмотря на то, что нам давали очень мало еды, с удивлением обнаружила, что у меня уже начал округляться живот. О том, как у кошек устроен обмен веществ, было известно не так много, не считая того, что в одном из генов хромосомы X произошла мутация. Это все, что я знала. Должна ли беременность протекать быстрее? Как будет выглядеть ребенок кошки и человека? Казалось, эти вопросы нисколько не занимают девушек, которые заботились обо мне. Я прекрасно понимала, насколько это важно для них. Они верили изо всех сил. Верили, что однажды и они смогут родить ребенка, если захотят. Думаю, некоторые из них мне даже завидовали. А я не решалась сказать, что не уверена, хочу ли я этого ребенка. Однако держалась я только благодаря тому, что внутри меня, втайне от людей, росла новая жизнь, потому что она напоминала мне о приятных моментах, которые я провела рядом с Томом. Потому что она давала мне надежду на будущее, заставляла меня верить, что завтрашний день наступит. Я знаю, что это может показаться смешным и что женщина не обязана быть матерью, но я изо всех сил цеплялась за эту возможность, за новую жизнь, за каждую частичку жизни, потому что все, что нас окружало, было отрицанием жизни как таковой. Вокруг нас не было ни нежности, ни ласки, ни тепла. Не было историй, не было смеха. А то, что зарождалось внутри меня, было возможностью одержать победу над миром лагеря. Конечно, нужно было как-то обхитрить Кэти и охранников. Я знала, что если мой секрет откроется, я превращусь в подопытного кролика. Фатия уже проходила через это. Она рассказывала мне, что с ней произошло после превращения. Ревер с Лемуаном заперли ее в больничной палате, делали с ней то, о чем она даже не хотела говорить. «Если кто-то узнает, что я беременна, меня запрут в клетке и будут изучать, брать у меня анализы, делать вскрытие не только мне, но и зародышу. Мне нужно было любой ценой скрыть беременность, хоть я и не знала, как все пойдет дальше. Я часто думала о Сати, Томе и папе. С тех пор, как запретили свидания, у нас не осталось связи с внешним миром. Как-то вечером мне показалось, что у решетки стоит папа, но подходить к нему я не стала. Я надеялась, что группе родителей, о которой он мне рассказывал, удастся нас вытащить отсюда. Но иллюзий на этот счет я не строила. Сбежать было невозможно. Мне оставалось только затаиться и скрывать свое состояние как можно дольше. Я внимательно следила, чтобы никто не мог увидеть меня голой. Живот и грудь я затянула корсетом из куска ткани, который рыжая стащила из цеха. Я всегда доедала свою порцию, даже если еда на вкус была отвратительной. Я твердо решила выжить и родить ребенка. Я верила, что это возможно. Я верила в это всем сердцем. Однажды вечером, едва заснув, я почувствовала, что кто-то зажал мне рот. Я открыла глаза. Охранник знаком приказал мне молчать. Второй рукой он держал наставленный на меня пистолет. Я так ослабла, что даже не пыталась отбиваться. Я с трудом встала с кровати. Все девушки вокруг спали. Мужчина ткнул пистолетом мне в спину. «Вперед, 113-я!» Мы вышли из спальни. Охранник сразу же закрыл дверь на ключ. От ледяного ночного воздуха у меня перехватило дыхание. На улице было тихо и безлюдно. Я испугалась, что охранник расстреляет меня прямо здесь, во дворе. Из его рации донеслось потрескивание. Охранник ответил: «Порядок, она у меня». Затем он подтолкнул меня: «Давай, вперед». Я остановилась. Я не хотела идти вперед. Я не хотела умирать. Не хотела, чтобы все закончилось таким образом. Не хотела, чтобы меня, словно животное, расстреляли посреди ночи. Я помотала головой. «Не надо, пожалуйста, не надо». Мужчина снова подтолкнул меня, и я запнулась. За моей спиной раздался щелчок предохранителя. «Тебе сказано идти вперед». Я снова покачала головой. «Нет». К моему затылку прижался холодный металл пистолетного дула. «Вперед! Последний раз повторяю». У меня не было выбора. Я со слезами на глазах пошла вперед. Мы направлялись к административным зданиям. У ворот виднелся слабо освещенный пост безопасности. Как они узнали мою тайну? Меня выдал кто-то из кошек? Белянка? Рыжая? Нет, это было невозможно. Ни одна из девушек не предала бы меня. И все-таки я в темноте шла, сама не зная куда, чувствуя затылком дуло пистолета. В конце пути меня, вероятнее всего, ждали Кэти, Ревер или Лемуан. В моем воображении сами собой возникли образы холодной лаборатории, хирургических ламп и множество острых блестящих предметов. Меня разрежут на части, словно животное, словно ярмарочного уродца. Меня охватил гнев. Я резко обернулась и ударила охранника по руке, в которой он держал пистолет. Ударила со всей силы. Мужчина вскрикнул, а пистолет полетел куда-то в темноту. Я прыгнула и схватила охранника за шею. Он закачался на месте, повалился на землю, и я упала на него. Я зарычала, обнажая клыки. Он пытался защищаться, но я была сильнее, намного сильнее. Я была готова его убить. Ярость будто опьяняла меня. Лицо охранника побледнело. Он в панике затряс головой. «Нет, нет, это не то!» Я сжимала ему горло. Кончиками пальцев я чувствовала, что он задыхается. «Это не то, что ты думаешь», — выговорил мужчина. Я наклонилась к нему почти вплотную. Его страх придавал мне уверенности. «Что ты сказал?» «Это не то. Мне просто приказали привести тебя в комнату для свиданий». «Кто? Кэти?» Мужчина покачал головой. «Нет, нет, клянусь. Не убивай меня, прошу». «Почему?» «Назови хотя бы одну причину». Он не знал, что ответить. «Я...» Больше он ничего не сказал. Я могла бы его прикончить. Мне было достаточно чуть сильнее сдавить ему горло. Но я этого не сделала. Может, потому что это «я» напомнило мне «мы». С этого слова начинались лозунги, которые мы писали на плакатах для марша кошек. А может, и потому, что я сказала Фатии, что никогда не изменюсь. Я разжала руки. Мужчина закашлялся. «Больше никогда так не делай», — рявкнула я. «Никогда больше не пытайся угрожать ни одной из нас. Понял?» Он в ужасе кивнул. Я вскочила, подняла пистолет и дождалась, пока мужчина тоже встанет на ноги. «Вперед!» — сказала я, наставив на него пистолет. Он, словно испуганное животное, нетвердо пошел вперед. В конце концов мы дошли до административных зданий. Мужчина открыл дверь, и мы дошли до конца коридора. Он показал на стеклянную дверь комнаты для свиданий. «Вот, тебя там ждут». Я пристально посмотрела ему в глаза. «Если со мной что-то случится, ты мертв». Мужчина с трудом сглотнул и кивнул головой. Я открыла дверь. В комнате было темно. Я разглядела силуэт. Кто-то сидел на стуле. Я подумала, что это, наверное, Кэти. Но в воздухе стоял не ее запах. Нет. В комнате витал пьянящий аромат. Человек знаком пригласил меня сесть. Я чувствовала тяжесть пистолета в руке. Я была готова. Я прошла вперед и увидела совсем не директрису лагеря. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Я пролепетала. «Сара?» Она кивнула. «Да, Лу, это я».